Арчибальд Арчибальдыч удивил не менее, чем Софью Павловну. Он лично отодвинул стул от столика, приглашая Коробьева сесть, мигнул одному, что-то шепнул другому, и два официанта засуетились возле новых гостей, из которых один свой примус поставил рядом со своим порыжевшим ботинком на пол. Немедленно исчезла со столика старая скатерть в желтых пятнах. В воздухе, хрустя крахмалом, взметнулась белейшая, как бедуинский бурнус, другая. Арчибальд Арчибальдыч уже шептал тихо, но очень выразительно, склоняясь к самому уху Коровьева. «И чем буду плачивать? Балычок имею особенный. У архитекторского съезда оторвал». «Вы дайте нам вообще закусочку», — благожелательно промычал Коровьев, раскидываясь на стуле. «Понимаю», — закрывая глаза, многозначительно ответил Арчибальд Арчибальдыч. Увидев, как обращается с весьма сомнительными посетителями шеф ресторана, официанты оставили всякие сомнения и принялись за дело серьезно. Один уже подносил спичку бегемоту, вынувшему из кармана окурок и всунувшему его в рот. Другой подлетел, звеня зеленым стеклом, и выставляя у приборов рюмки, лафитники и тонкостенные бокалы, из которых так хорошо пьется нарзан под тентом. Нет, забегая вперед, скажем, пился нарзан под тентом незабвенной грибоедовской веранды. «Филейчиком из рябчика могу угостить», — музыкально мурлыкал Арчибальд Арчибальдыч. Гость в треснувшем пенсне полностью одобрял предложение командира брига и благосклонно глядел на него сквозь бесполезное стеклышко. Обедающий за соседним столиком билетрист Петраков-Суховей с супругой, доедающий свиной эскалоп, со свойственной всем писателям наблюдательностью заметил ухаживание Арчибальда Арчибальдыча и очень-очень удивлялся. А супруга его, очень почтенная дама, просто даже приревновала пирата к Коровьеву и даже ложечкой постучала. «И что ж это, дескать, нас задерживают? Пора и мороженое подавать. В чем дело?» Однако, послав Петраковой обольстительную улыбку, Арчибальд Арчибальдыч направил к ней официанта, а сам не покинул своих дорогих гостей. Ах, умен был Арчибальд Арчибальдович! А уж наблюдателен, пожалуй, не менее, чем и сами писатели. Арчибальд Арчибальдыч знал и о сеансе в Варьете, и о многих других происшествиях этих дней. Слышал, но в противоположность другим мимо ушей не пропустил ни слова «клетчатый», ни слова «кот».